Письмо 25. 5 декабря 1947 года. Сердечное твое письмецо я получил. Обрадовали меня твои последние слова. У меня нет никакого смятения, а тихо. По совету святых отцов так и должно быть. Аще пошатнешься в какой-либо добродетели, трепетать не надо. Пал — вставай. Опять пал — и опять вставай. Так до последнего часа смертного. Слава Господи, милосердию Твоему! Великое Твое благо, что Ты дал нам грешным покаяние, ибо Ты и сошел на землю не для праведников, а для нас, грешных. Ведь Ты черпала чистую воду, а жаба попала в колодец неожиданно. Выкинут ее прочь, и вода живительная останется чистая. Меня радует, что Ты стала понимать в корне, что суть духовная жизнь. Великое благо, что святые отцы оставили нам своим опытом испытанные советы. Чаще заглядывай в книги. Храни вас, Господи, спасайтесь.